Глава 15. Взрывная волна, поднявшая тонны песка, разнеслась по всей арене, выкручивая в спирали горячий воздух и создавая сотни небольших вихрей. Сонг, вырвавшись из плотного пылевого облака, движением меча отразил атаку концентрированной концепции посоха, вырвавшегося изнутри пылевой завесы, и тут же рванул в сторону, уходя от стремительных, точно молния, серебристых всполохов клинка в виде полумесяцев, разлетевшихся в разные стороны и оставляющих после себя на камне арены глубокие борозды. Обострившееся восприятие тут же завопило, сигнализируя о приближающейся опасности. Рванув дальним шагом вперед, Сонг чудом избежал атаки зашедшего сбоку практика с посохом и, обернувшись, размял онемевшую левую руку. Одна из атак по касательной все же задела его. Оба его противника находились на пике этапа слияния и практически не позволяли ему выдохнуть, обрушивая каскады из нескончаемых атак. Сдерживаться и использовать обычные свои приемы не имело смысла, как и предупреждала когда-то в самом начале всех снов. «Что же, пора проверить, насколько сильным я стал». Сонг выпрямился, создавая вокруг клинка темный бушующий огонь с поднимающимися чернильными языками пламени. Слияние сразу трех концепций времени, меча и пламени в одно единое целое создавало невероятно подавляющую энергию, отчего оба противостоящих Сонгу практика на мгновение даже замерли на месте. В прошлый раз белошерстный медведь не смог ничего противопоставить хотя бы одной его атаке. А сейчас, когда парень вступил на этап слияния, этот навык стал еще более пугающим. Оба противника тем временем бросились к Сонгу, посчитав это отличной возможностью. Фигура недвигающегося молодого человека вдруг дернулась, а затем, оставляя за собой остаточные образы, рванула к мужчине и, не обращая особого внимания на выставленный в атакующей манере посох, одним стремительным черным росчерком во второй раз рассекла его стремительно увеличившимся в размерах черным клинком. Девушка с парными мечами не успела даже удивиться, как ее голова отделилась от тела, а тело стало быстро превращаться в пепел. Не помогли даже выставленные в защитной манере крест-накрест мечи. «Ну, конечно, этого стоило ожидать», – мысленно вздохнул парень, наблюдая, как впереди из пустоты появляются сразу три мастера боевых искусств. К возрожденному мужчине с посохом и девушке присоединился молодой по виду парень с копьем в руках. «Пока все это мне вполне по силам, но вот что будет дальше?» Выставив черный клинок, он указал на неспешно приближающихся противников. На этот раз те действовали осторожнее, не наседая и окружая Сонга с трех сторон. Очевидно, что их ставка была на одну одновременную стремительную атаку с разных направлений. Вот только все еще спокойно стоящего на месте молодого человека это мало волновало. Медленно выдохнув, парень взял клинок в обе руки и, развернув его плашмя, посмотрел на настороженно замерших оппонентов. Миг, и до этого спокойно колыхающееся на мече темное пламя вспыхнуло жарким огнем и, повинуясь стремительному круговому движению Сонга, создала быструю 10-метровую черную волну в своем скольжении, напоминающую темный полумесяц. «Рассечение, вторая форма!» – выдохнул он ключ-фразу, наблюдая, как все трое медленно рассыпаются в прах, задетые круговым движением меча. Не прошло и минуты, как перед молодым человеком появились следующие четыре оппонента. К трем уже знакомым присоединился старик без какого-либо видимого оружия. Каждый являлся мастером на пике слияния, и окажись сейчас на месте Сонга обычный человек, это стало бы для него приговором. Парень же даже бровью не повел, его фигура расплылась, подернулась дымкой, а в следующее мгновение он очутился за спиной девушки и, создав черное лезвие, проткнул ее тело, мгновенно убивая. В следующую секунду Сонг оказался около мужчины с посохом, но убить его в той же манере, как и девушку, не смог. Черный меч внезапно замер в нескольких сантиметрах от своей жертвы, не позволяя завершить удар. «Этот старик!» – мелькнула у него мысль, а затем пришлось быстро уворачиваться от контратаки посохом и от копья подскочившего к нему второго воина. Правую руку ожгло болью, но Сонг остался невозмутим. Рана была не настолько страшна, чтобы отвлекаться. Первым делом он должен выбить из боя замершего на одном месте с закинутыми за спину руками старика. Благодаря обучению использования ядра слияния, Сонг, как и все практики этого этапа, мог использовать духовную энергию для быстрого перемещения на небольшое расстояние. Фактически это был дальний шаг, но быстрее, лучше и менее энергоемкий. Эффективность и скорость такого перемещения напрямую зависели от понимания воином своего ядра и от того объема духовной силы, что мог использовать практик боевых искусств. Так уж вышло, что Сонг в этом оказался практически на одном уровне со своими противниками. В ином случае они бы просто взяли его измором, хотя, скорее всего, причиной такому положению вещей стал все тот же фрукт яростного огня. Помогая в скорости развития хозяина, он в то же время предоставлял ему определенное интуитивное понимание в управлении ядром слияния. Старик, все так же стоя позади своих товарищей, мотнул головой, опять на мгновение останавливая движение Сонга. Вот только на этот раз парень уже был готов к такому и сумел увернуться от последующей слаженной атаки противников. «Он не останавливает меня, скорее как-то воздействует на применяемый навык, из-за чего тот прерывается. Эта способность воздействия на разум мастера, возможно, какая-то очень сложная разновидность иллюзий». Сонг еще несколько раз попробовал ударить наседавших на него практиков, но результат оказывался все тот же. Ну, раз так, то придется действовать немного по-другому. Он создал вокруг себя сотни огненных спиралей, а через секунду, повинуясь его приказу, нити точно ураган разлетелись в разные стороны, поднимая горячий ветер. На этот раз у старика не получилось прервать эту атаку, так как нитей было слишком много, но даже и без его помощи оба противника сумели легко отразить их и тут же бросились за рванувшему к старику Сонгу. Используя полную скорость вкупе с концепцией времени, парень появился за спиной подобравшегося иллюзиониста и черным клинком пропорол тому горло. Точнее, почти пропорол. Каким-то невероятным способом старик сумел с помощью иллюзии отклонить атаку и тут же ударил в ответ странным навыком с концепцией воздуха, отбрасывая Сонга. Впрочем, спокойно надменное выражение лица старика вдруг впервые за все это время удивленно вытянулось. Он потрясенно посмотрел, как из его собственной груди торчат несколько огненных спиралей, постепенно обращая в прах тело. Молодой человек, используя свою основную атаку в виде отвлекающего удара, сумел обмануть иллюзиониста и убить того с помощью атаки из слепой зоны простыми огненными нитями. Воин с копьем и мужчина с посохом замерли, увидев, как их сильнейший товарищ умирает. Они оба хорошо понимали, что против Сонга не имеют никаких шансов, но продолжали сражаться, ведомые духовными рабскими печатями. Рассечение, первая форма. Он не дал им даже возможности на попытку сопротивления. Оказавшись возле копейщика, ударил сразу тремя невероятно быстрыми взмахами, и если один противник сумел с большим трудом заблокировать, то оставшиеся два настигли его, мгновенно убивая. «Скажите мне, старший, что здесь происходит? Что это за место?» Вместо атаки Сунг обратился к оставшемуся мужчине с посохом. «Чего хотели создатели?» Практик, осторожно выставив перед собой посох, двигался в его сторону, постепенно сокращая дистанцию. Впрочем, несмотря на всю очевидность враждебных действий мужчины, на его лице отчетливо проявлялись следы внутренней борьбы. «Тебе здесь не место. Это не то, с чем может справиться обычный воин вроде тебя», наконец через силу произнес воин. «Реинкарнаторы пытаются сбежать из умирающего мира». «Реинкарнаторы?» – не понял Сонг, но мужчина уже больше ничего не говорил. Одним прыжком он достиг молодого человека, нанося множество сокрушительных атак и вынудив того контратаковать. Темный меч одним ударом перерубил посох, а затем, не встретив сопротивления, и тело самого противника. «Проклятие!» Парень покачал головой. «Все стало еще запутаннее, и что теперь против меня выставят шестерых?» Странно, но на этот раз все было иначе. Из внезапно появившегося портала вышел один единственный человек, одетый в темную одежду, по-видимому являющуюся формой секты или клана, к которому он когда-то принадлежал. Это был мужчина среднего роста с черной густой бородой и неприятного вида шрамом на половину лица. В руках он держал два крюка с острыми загнутыми концами. Судя по ощущениям Сонга, это был практик этапа основания и, скорее всего, среднего этапа, а это делало его самым серьезным противником за все время. Мужчина, тем временем пройдя вперед, вдруг искренне улыбнулся, осматривая царившую вокруг разруху. Он явно наслаждался каждым мгновением своего появления на арене. Широко улыбнувшись Сонгу, он слегка поклонился, приглашая того к поединку. «Мастер, ответьте, кто такие реинкарнаты? Что вы...» Парень не успел продолжить. Лицо вышедшего эксперта потемнело от гнева, и он тут же вызвал позади себя настоящую ледяную бурю до самого купола арены. «Понял, вам совсем не хочется общаться на эту тему». Сонг перекинул меч в левую руку и, взмахнув правой, вызвал черный вихрь вокруг ладони. Он не был уверен в том, что сможет победить в этом сражении, поэтому решил не пытаться сражаться, как в прошлый раз, понадеявшись на защиту, а бросить все имеющиеся силы в атаку. Он неспешно пошел вперед, создавая вокруг клинка концентрированное черное пламя и обдумывая лучший угол атаки. Рассечение, третья форма. Пламя вокруг меча вдруг опало и принялось капать крупными чернильными пятнами, оставляющими на камне арены выжженные дыры размером с ладони взрослого человека. Со стороны это напоминало горящую темную жидкость, и с каждым мгновением интенсивность падения капель все больше увеличивалась. Мужчина благосклонно кивнул, довольный увиденным, и с радостной улыбкой воткнул в появившийся сугроб перед собой оба клинка, а затем с силой ударил кулаком в ладонь и поклонился, отдавая тем самым дань уважения противнику. Сонг не стал особо обдумывать вежливое поведение оппонента, полностью сосредоточившись на его движениях, в любой момент опасаясь атаки. Внезапно вокруг арены взвыл ветер, а рукотворная буря позади мужчины с невероятной скоростью рухнула вниз на идущего молодого человека. «Понеслась!» – мысленно выдохнул он и бросился вперед. Клан блистательных Вэй с нетерпением ожидал появления своего главы из огромной, появившейся меньше месяца назад гробницы наследий. Среди ждущих сейчас находилась и молодая Кроун Вэй, уговорившая наставницу отправиться к огромной гробнице. Девушка с беспокойством каждый день приходила к вратам лабиринта и занимала один из постов наблюдателей, ожидая, когда ее отец выйдет. Для такого сильного практика, как глава клана Вэй, нахождение даже в очень древней гробнице наследий столь долго не было нормальным. Постепенно всех членов клана стали посещать дурные мысли. Кое-кто начал думать, что случилась катастрофа, и глава потерпел неудачу в получении древнего наследия. Со временем подобные мысли стали все чаще приходить в головы людей, провоцируя самые дурные поступки. Ближе к концу месяца в клане, до этого считавшемся одним из самых сплоченных, стали происходить столкновения и ссоры. Возможной причиной тому была нездоровая обстановка внутри клана из-за отсутствия главы, но те из старейшин, кто находился сейчас у лабиринта, считали, что больше всего здесь виновата сама гробница. Она постепенно сводила с ума людей, находившихся возле нее, и это наводило на еще более неприятные мысли. Но в один из дней, когда внешне холодная и заносчивая Кроун Вэй уже готова была расплакаться, врата лабиринта вспыхнули синей вспышкой, и из них вышел глава клана Вэй, живой и здоровый. Радости всему клану не было предела. Кроун, как и все прочие, пребывала на седьмом небе от счастья, когда фигура ее отца появилась во вратах. Но вскоре это счастье прошло, сменившись настороженностью. Возможно, она единственная, кто заметил странное поведение пришедшего из гробницы. Отец не улыбался, отвечал скупо, и такое ощущение, что не узнавал людей вокруг. Когда девушка подбежала к отцу, чтобы поприветствовать, он лишь кивнул ей, даже не обратив внимания. Кем бы ни был человек, пришедший из врат, это определенно не глава клана Вэй.